Глава 14. Плавание на ромере. Глен Эллен. После долгих поисков Джек нашел подходящую для плавания по рекам 30-футовую яхту «Ромер». Мы произвели испытания и нашли, что, несмотря на ее зрелый возраст, по крайней мере 40 лет, она вполне подходит для нашей цели. 17 октября Джек, я, Наката и повар Ямамото, социалист, впоследствии водворенный на родину длинными руками Микадо, отплыли из Окленда по Сан-Франциской бухте. За 2 дня до отплытия я нашла на своем рабочем столе голубую книжку романа «День пламенеет» с надписью «Сладостная страна, друг женщина, сладостная и всемогущая страна, избранная мною и тобою, наша лунная долина. Твой муж Джек». Моя давняя мечта сбылась. Я вместе с Джеком побывала в местах его юношеских похождений. Мне кажется, он сам превратился в Джека юных лет, когда надел синюю фуфайку и надвинул на густые кудри освещенную временем фуражку. Его глаза моряка искали и почти не находили перемен. В Валледжо я имела удовольствие присутствовать при встрече Джека со старыми друзьями. Чарли Леграном, о котором так часто упоминается в рассказах рабочего патруля, и с почтенным стареньким франком-французом, добрым, благодушным франком, забывшим прежние терзания ревности. Как прекрасно было это первое плавание на ромере! Так же прекрасно, как и второе, и третье, как всякий раз, когда мы, по выражению Джека, отправлялись снарковать. Это был новый медовый месяц. Джек, все свободное от управления яхтой и ежедневного писания время, посвящал чтению книг по сельскому хозяйству. Он все глубже и глубже погружался в планы развития ранчо и разведения скота. Когда мы бросали якорь, он уходил в город или селение, знакомился с фермерами, посещал фермы, изучая на практике скотоводство и уход за лошадьми. Он жил полной жизнью, жизнью полной глубокого интереса и простых развлечений. Отдых для Джека Лондона заключался не в прекращении работы и мыслей, а в смене их. По вечерам он удил рыбу и курил, беседуя с Накатой и поваром. В Сакраменто мы наняли лошадей и отправились осматривать рисовые плантации. В Вальнут-Грове мы побывали в японско-китайской деревушке, гуляли по узким извилистым улицам, полным и горных, и чайных домиков, где женщины, похожие на кукол под звуки симсенов, угощали нас саке и макрелью под соей. А в устье реки Фезер мы посетили многочисленных потомков гавайских моряков, которые радостным изумлением откликнулись на наше приветствие «Алоа», оказали нам самое теплое гостеприимство и закормили нас лососиной и окунями. В декабре мы уже были дома, в Векробине, и занялись работой, накопившейся в наше отсутствие. «Бедная маленькая женщина. Она должна расплачиваться за свое удовольствие», — заметил Джек, глядя на мой заваленный письмами и записками стол. «Но они стоят того». Дом волка продолжал расти. 20 000 молодых эвкалиптовых деревьев были посажены в дополнение к первым 15 000. Наши планы все расширялись, а деньги все убывали. «Не бойся», — утешал Джек. «Смог белью поможет нам расплатиться с долгами». Джек почему-то считал рассказы о смоке белью третьестепенными и писал их исключительно для денег. Между тем они имели громадный успех у широкой публики, и Космополитен позднее обратился к Джеку с просьбой продолжать серию этих рассказов. Весной к нам снова стали съезжаться гости. Приехала, между прочим, и Лили Мейт, прежняя любовь Джека. Джека до сих пор не переставал восхищаться ее прекрасными волосами и относился к ней бережно и нежно. Она была очень слаба, и когда ей не здоровилось, Джек каждый раз собственноручно носил ей кушанье в маленький деревянный домик, специально построенный для гостей. Мы с Джеком составили печатный пригласительный листок, который вкладывали в письма к знакомым, преимущественно к лицам, связанным с Джеком социалистическими и сельскохозяйственными интересами. В листке было напечатано следующее. «Мы живем в великолепной местности в 2 часах от Сан-Франциско. Сообщение по двум дорогам – Южной Тихоокеанской и Северо-Западной Тихоокеанской. Оба поезда или суда, согласованные с поездами, отходят из Сан-Франциско около 8 часов утра. Дневной Южный Тихоокеанский поезд или судно отходит из Сан-Франциско около 4 часов. Если вы приедете после полудня, то нам удобнее, чтобы вы избрали Южную Тихоокеанскую дорогу, так как тогда вы поспеете к ужину. Обычно мы просим наших гостей обедать на судне, если они приезжают по северо-западной дороге. Напишите или телеграфируйте заранее о вашем приезде, так как мы часто уезжаем из дома. Ваше извещение даст нам возможность встретить вас на станции. Укажите определенно, каким поездом и по какой дороге вы выезжаете. Наша жизнь здесь протекает примерно так. Мы встаем рано и работаем до полудня, поэтому мы не видим наших гостей до второй половины дня или до вечера. Вы можете завтракать от 7 до 9, а затем мы все встречаемся за обедом в половине первого. Вы найдете это место очень удобным для работы, если у вас есть работа. Если же вы предпочитаете развлекаться, то у нас имеются лошади, седла и экипажи. Летом есть пруд для плавания. Мы еще не выстроили собственного дома и живем в маленьком доме возле ранчо. Для наших друзей выстроены рядом особые маленькие избушки для сна. Джек был глубоко, пламенно гостеприимен. Он постоянно покупал простыни и одеяла и был страшно доволен, когда все постели были заняты. Он одинаково приветливо встречал людей всех званий, и чужих, и знакомых. В октябре он подарил мне свою книгу «Дорога» со следующей надписью. «Моя дорогая, моя женщина, чьи деятельные руки я так люблю. Руки, которые работали со мной в течение долгих часов. Быстрые, прекрасные в музыке, которые вели снарк по трудным переходам и суровым морям, которые не дрожат на тормозе, которые уверенно и крепко держат поводья чистокровной лошади и неукрощенного жеребца. Руки, полные любви, когда они проводят по моим волосам и жмут мою руку крепким дружеским рукопожатием, которые успокаивают так, как только они одни на свете умеют успокоить. Муж и возлюбленный». Время и кошелек Джека подвергались постоянным нападениям, и он в конце концов вынужден был заготовить особые формы писем, которые рассылались в ответ на невыполнимые просьбы. Социалистам, предлагавшим ему посвятить себя исключительно пропаганде, посылался следующий текст. «Дорогой товарищ, к несчастью, я опоздал с работой по договорам на 1.5 года. В настоящее время мне совершенно невозможно браться за новую работу. Ваш во имя революции Джек Лондон». Когда требования от различных библиотек на произведение Джека становились чрезмерно настойчивыми, посылался такой текст. «Дорогой сэр, ни одна и ни две библиотеки просят меня прислать мои произведения, а столько, что я просто по материальным соображениям не в состоянии удовлетворить эти просьбы. Искренне преданный Джек Лондон». Бесчисленным начинающим писателям, и молодым, и старым, рукописи которых грудами скапливались, на ночном столике Джека посылалось в случае полной безнадежности письма приблизительно такого содержания. Письмо к молодому писателю. В ответ на ваше недавнее письмо и с приложением рукописи. Прежде всего, позвольте сказать, что мне, как психологу и как человеку, прошедшему огонь и воду, ваша рукопись по психологии и по взглядам понравилась. Но, говоря честно и откровенно, она не понравилась мне с точки зрения литературного очарования и ценности. Ваш труд прежде всего имеет лишь очень незначительную литературную ценность и совсем не обладает литературным очарованием. Вы нашли, что можете сказать нечто небезынтересное для других, но это еще не освобождает вас от старания изложить это нечто наилучшим способом и в наилучшей форме. А между тем и формы, и приемы у вас в пренебрежении. По поводу последнего, что можно ожидать от 20-летнего юноши, не обладающего опытом в смысле знания приемов и формы? Боже мой, мальчик! Ведь вам пришлось бы потратить лет 5 на выучку, чтобы сделаться искусным кузнецом. Решитесь ли вы утверждать, что потратили, нет, даже не 5 лет, а 5 месяцев непрерывного труда на изучение орудий работы профессионального писателя, который может продавать свои труды в журналы и получать за это хорошие суммы? Конечно же, не посмеете. Вы этого не делали. Теперь вы должны понять, что тот факт, что успевающие писатели получают целые состояния, объясняется единственно тем, что лишь очень немногие из тех, кто хочет писать, становятся настоящими, имеющими успех писателями. Если требуется 5 лет работы на то, чтобы стать хорошим кузнецом, то сколько же лет работы, и работы интенсивной, по 19 часов в сутки? Так что 1 год считается за 5. Сколько лет такого труда на изучение приемов и форм, искусства и ремесла надо, по-вашему, потратить человеку, обладающему природным талантом и имеющему что сказать, чтобы достичь положения в литературном мире, где он будет получать по $1000 в неделю? Думаю, вы поняли, к чему я веду речь. Человек, который запряжет себя в работу для того, чтобы стать светилом и получать по $1000 в неделю, должен пропорционально этому работать более упорно, чем тот, кто собирается стать светляком и получать $20 в неделю. Единственная причина, по которой на свете больше преуспевающих кузнецов, чем преуспевающих писателей, это то, что кузнецом стать гораздо легче, чем преуспевающим писателем. И для этого не требуется такой упорной работы. Не может быть, чтобы вы в свои 20 лет успели проделать всю ту писательскую работу, которая должна принести вам успех. Вы еще не начинали своего учения. Доказательство в том, что вы дерзнули написать эту вещь – дневник того, кто должен умереть. Если вы изучали то, что печатается в журналах, вы нашли бы, что ваш коротенький рассказ принадлежит к типу вещей, которые никогда там не печатаются. Если вы собираетесь писать для успеха и для денег, то вы должны поставлять на рынок доброкачественные вещи. Но ваш короткий рассказ недоброкачествен. И если бы вы посвятили 1000 вечеров хождению по читальням и чтению рассказов, печатаемых в текущих журналах, вы заранее знали бы, что ваш рассказ недоброкачествен. Есть только один способ приступить к началу. Это начать. Начать с жестокой работы, терпеливо приготовившись ко всем разочарованиям, которые постигли Мартина Идена, прежде чем он добился успеха, ко всем разочарованиям, которые постигли и меня, прежде чем я достиг успеха. Потому что я придал вымышленному характеру, Мартину Идену, весь мой собственный писательский опыт. Джек Лондон. Вот еще одно письмо по тому же поводу. Каждый раз, как писатель высказывает правду по поводу рукописи или книги своему другу-автору, он теряет этого друга или видит, как дружба начинает блекнуть, вянуть и превращается в призрак того, что было раньше. Каждый раз, как писатель говорит правду о рукописи или о книге незнакомому автору, он приобретает врага. Если писатель любит своего друга и боится потерять его, он солжет этому другу. А какой смысл принуждать себя лгать незнакомым людям? Но, с другой стороны, какой смысл наживать себе врагов? Далее известный писатель обычно бывает завален просьбами от незнакомых людей прочесть их труды и высказать свое суждение. Собственно говоря, это задача какого-нибудь литературного бюро. Если писатель будет настолько безумен, что превратится в литературное бюро, он перестанет быть писателем. У него не останется времени на то, чтобы писать. Затем, взяв на себя роль благотворительного литературного бюро, он не будет получать вознаграждения. Следовательно, он очень скоро окажется банкротом и вынужден будет жить на милости, на содержании у своих друзей, если только он не успеет их всех превратить во врагов, высказав им правду. А жена и дети писателя вступят на печальный путь, ведущий к приютам и богадельням. Симпатия к пробивающемуся незнакомцу – очень хорошее дело. Но таких пробивающихся незнакомцев имеется что-то вроде нескольких миллионов. Ни одна симпатия не может быть использована дальше известных пределов. Симпатия начинается с дома. И писатель, конечно, скорее допустит, чтобы бесчисленные незнакомцы продолжали пребывать в неизвестности, чем чтобы близкие и дорогие ему люди занимали места в богадельнях. Искренне ваш, Джек Лондон. В исключительных случаях Джек посылал копии с письма к неудачному литератору Ле Галлиенна, документ, не оставляющий никаких сомнений и к которому совершенно нечего добавить. Но просьбы о деньгах почти никогда не оставлялись Джеком без ответа. Конечно, он удовлетворял их с известным разбором. В середине апреля мы снова отправились на Ромере в 30-дневное плавание. Хозяйство осталось на попечении Элизы Шепард, жившей с нами. Ей же был поручен надзор за постройкой дома, которая продолжала продвигаться. Фруктовый сад и виноградники разрастались и образовали амфитеатр вокруг растущей красной скалы нашего будущего замка. Это плавание и жизнь на свежем воздухе были необходимы для здоровья Джека. В течение зимы он все время был нездоров. Одна жестокая простуда сменялась у него другой. Нервы его были расстроены постоянными ячменями на глазах и зубной болью. Так как дом должен был быть готов еще не скоро, мы с Джеком осмотрели старый заброшенный коттедж на только что купленных 12 акрах земли. Это был одноэтажный дом в 6 комнат, расположенный рядом с постройкой, и мы решили перебраться в него, чтобы быть поближе к ранчо, пока не будет окончен дом волка. К коттеджу примыкало большое каменное помещение, соединенное с ним крытым переходом. Там мы устроили столовую. Рабочая и спальная комната Джека была на юго-восток. К его большой кровати был приделан особый механизм, поднимавший матрас у изголовья, так что он мог по желанию читать или писать ночью в полусидячем положении. Наката устроил особый прибор, по которому Джек давал знать, в котором часу он желает встать. Обычно он завтракал в 6, а вставал в 9. Во время одевания Джек и Наката обсуждали различные вопросы риторики, истории и тому подобное, или рассуждали на какие-нибудь современные темы. Помимо этих утренних разговоров, Джек вообще посвящал довольно много времени образованию Накаты. На обязанности Накаты лежало приготовление ночного столика для Джека. Это был целый, строго установленный церемониал. На стол клалось множество остро очиненных карандашей, длинные и короткие листки бумаги, несколько пачек папирос, подушечка, утыканная булавками, целые ряды аккуратно подобранных по числам журналов и газет, и ставилось не менее 3 бутылок какого-нибудь напитка, фруктовой воды, молока или просто холодной воды. Эта комната была единственная настоящая рабочая комната Джека. В ней он жил, в ней и умер. В этот домик мы переехали по возвращении из путешествия в экипаже, которое началось в начале июня и закончилось в начале сентября 1911 года.